Глава вторая. Я не знала, грустить мне или смеяться в голос. С одной стороны, я искренне сочувствовала Рику, а с другой, его побили все, и это было дико смешно. Первокурсницы оказались не такими уж безобидными, и каждая хоть как, но достала. При этом я сама очень надеялась избежать вызова на арену, но ушлый тон с возможности не дал. Мне достался не умышленный злодей, а просто психованный придурок. И мне не показалось, это снова был намек. Он разозлил, вновь напомнив о королевской слежке. Эта злость вкупе с полным незнанием рукопашного боя и поставила меня в неловкое положение. Я промахнулась, и удар ногой в колено прошел мимо. Зато я поскользнулась и почти упала. К счастью, наглядное пособие в лице Рика успело меня поймать. При этом моя ученическая мантия распахнулась, а артефактная подвеска выскочила из декольте и блеснула в лучах уже устремленного к закату солнца. У Рика глаза расширились, увидавший подвеску Тонс тоже прифигел. Лицо брюнета вытянулось, брови приподнялись, а я, пожал плечами и, спрятав рубин обратно под одежду, вернулась в условно-боевую стойку. «Надо же!» — не выдержав, прокомментировал королевский побратим. «Неожиданно». «Да, сама в шоке», — не сдержавшись, буркнула я. Собралась, сосредоточилась и... все-таки врезала условному обидчику по коленной чашечке. Брайт был сильно растерян, поэтому удар пропустил и тут же рухнул на землю, издавая громкий вой. На этом занятие закончилось. Нас похвалили и отпустили по домам. Лично я помчалась в общагу в припрыжку, неся раздобытую в обед колбасу бедному, заметно схуднувшему за последние дни котику. Тот, конечно, все сразу сожрал, оправдывая данную ему кличку. Но выглядел при этом как-то странно, был подозрительно нахохлен и даже надут. Еще я заметила легкий беспорядок, устроенный котом, но ругать животину не стала. «Нужно заказать тебе нормального корма, верно?» — спросила у кошака вслух. Жрец высокомерно моргнул. Затем я заглянула в ванную и проверила лоток. Он оказался совершенно чист. В смысле, жрец лотком так и не воспользовался. Учитывая отсутствие в комнате луж и неприятных запахов, изначальный вывод с улицы подтвердился. Жрец выбирался из комнаты и спускался по плющу, чтобы сделать свои антисанитарные дела. Но главная ценность страшного вида зверушки заключалась, конечно, не в этом. Едва мы закончили с кормлением, я вытащила спрятанный в платяном шкафу телефон и устроилась на кровати в обнимку с котом. Было страсть, как интересно посмотреть на родной мир, узнать, что там и как. И я узнала. Только на серфинг в интернете мне дали всего минут 10. После этого жрец отвоевал гаджет и каким-то невероятным образом в пару кликов забрался в видеосервис и включил видео с кошачьими приколами. То, с каким выражением жрец смотрел видео, было достойно отдельной съемки. Но, увы, снять было нечем, телефон-то всего один. С тяжким вздохом мне пришлось засесть за учебники. Сначала я готовилась к завтрашним занятиям, потом перед ужином бегала к воротам, чтобы отправить записку в особняк с просьбой передать спортивную форму и корм для кошек. Я, конечно, подозревала, что специализированных кормов в этом мире нет, но вдруг... Боюсь, на одной только колбасе жрец просто загнется. Далее в моем личном расписании шли ужин, воровство буженины и снова домашка. В этот раз я отрабатывала материал, на который указал магистр Номан. Мой личный репетитор, с которым встречалась вчера и который по-прежнему не понимал, как мне удалось сдать вступительный тест. Перелистывая страницы учебника, я не то чтобы надеялась, но все-таки ждала появления заучки. Ведь она посетила меня на лекции. Почему бы не прийти и теперь? Второй неоднозначный момент – дополнительный учебник, который выдал магистр Гримс. Меня подзуживало мрачное любопытство. Руки сами тянулись к книге, но к моменту, когда я закончила с обязательной программой, силы иссякли. Единственное, на что меня хватило, душ и постель. Я уснула раньше, чем голова коснулась подушки, зато полночи мне снились горы, а еще река Бирма с малым немарским каналом. Мне хотелось раскрыть эту загадку, но я боялась в нее шагнуть. Георг. «Да», — произнес я, глядя на двух суровых стражей, стоявших возле великого древа. Я обошел святыню 10 раз, пытаясь понять, чем могла заинтересоваться здесь Маргарита. Не преуспел. Единственным моим достижением стало то, что стражники стали в 100 раз напряженнее, чем обычно, и уже держались за оружие. Пришлось показать им пустые ладони, но это не помогло. Возможно, их расслабленности мешало выражение моего лица. Парням стало легче лишь после того, как я отступил и в последний раз, окинув иссушенные ветви взглядом, направился к лестнице. Она вела выше, к самому храму. И пока я поднимался по ступеням, в голове вертелась внезапная, совершенно нелогичная мысль. Я думал о том, что, обнаружив я сейчас на дереве набухающие почки, я бы не удивился. Ведь тут была девушка, вокруг которой происходит слишком много странного. К тому же она по второй линии из Вейзов, а их отношения с древом всегда были своеобразными. Есть даже не хроники, а скорее легенды. Мол, однажды к еще живому древу пришли охотники за ценностями и срубили несколько веток. Старый Вейс об этом узнал. Он застал негодяев на границе магического искажения и отделал их так, что врагу не пожелаешь. А потом лично лечил древо. В благодарность древо уже по собственному желанию вручило Вейзу кусок коры. Позже этот кусок был вставлен в рукоять легендарной шпаги, которая воткнута сейчас в камень и хранится в часовне. Есть еще несколько известных предметов с элементами древесины, а также информация о том, что пара больших веток пропали без следа. Не сказать, что древесина давала какую-то особую магию. В известных предметах она служила скорее символом. Но не учитывать наличие частицы святыни артефакторы и летописцы не могли. Моя фантазия с легкостью нарисовала цветущее древо, а под ним Маргариту Сонтер. Но спустя миг видение развеялось, я вернулся в обычный мир. Задрал голову, чтобы увидеть. На вершине лестницы уже поджидают. Настоятельница. Вообще, я старался избегать этих встреч, но сегодня пройти мимо не мог. Преодолев последнюю ступень, я вежливо поклонился одетой в скромную робу немолодой женщине. А вместо приветствия услышал: «Георг, что с рукой?» Поморщившись, я попытался отмахнуться, но настоятельница Флория не отстала. «Рана? С каким-то особым ядом?» «Никакого яда, просто небольшие царапины». «А зачем тогда бинты?» Я поморщился от царапины, словно расслышав, что речь о них, неприятно заныли. Я невольно схватился за истерзанное предплечье, сжал перевязанную ладонь. «При твоей регенерации», — произнесла Флория и замолчала, не договорив. «Ну да, при моей регенерации такого быть не должно, но мы имеем то, что имеем». «Ничего особенного пройдет», — буркнул я. Флория поджала губы. Она была бесцеремонной столько, сколько я ее помнил. А по отношению ко мне всегда вела себя как любимая доколик тетушка или нареченная мать. Вот и теперь. «Пойдем, Георг», — повелительным тоном сказала Флория. Со вздохом я подчинился. «Нам все равно нужно поговорить, в любом случае придется идти». Мы очутились в строгой, хорошо освещенной келье. Пока две младшие служительницы разматывали бинты и ужасались уже вполне поджившим ранам, настоятельница задумчиво хмыкала. Она насытила свое любопытство и теперь перешла к другой теме. «Помнишь наш последний разговор?» Я кивнул. «Мы говорили о магии, о том, что она медленно утекает из нашего мира. Флория считала, что это связано с умиранием древа, но точного ответа никто не знал». «Мне поступают тревожные сведения», — сказала настоятельница. «Семена дара возвращаются в семьи все реже. Причем жалуются не селяне, не мельники с их скромными зачатками, а те, чья сила может поворачивать реки вспять». Я снова кивнул. «Все правильно, магическая аристократия вырождается. Семена дара, принадлежавшие сильнейшим магам, возвращаются не всегда, и это многих тревожит. «Я боюсь, это начало конца, Георг», — сказала Флория с болью. «И я не понимаю, что делать». «Я тоже не понимал». «Пока мы можем только беречь тех, кто есть», — произнес после паузы. «Ты сам знаешь, это лишь временная мера. Нам нужно искать решение. Всем нужно, особенно королям». После этого Флория завела уже слышанную песню о теориях, версиях и о том, какой ужас нас в итоге ждет. Она отчасти драматизировала, но во многом была права. Без магии наша цивилизация вернется в дремучие времена выживания, и мы понятия не имеем, как решать проблему. Разве что... попробовать обязать всех сильных магов передавать семя своего дара еще до смерти? Произнес я и сам же от своих слов скривился. Увы, это очень нелегко. Оказаться без магии после того, как жил с ней полтора столетия, а то и больше, это все равно, что броситься на камни с высокого утеса. Становясь обычным человеком, маг ощущает себя немощным. Жизнь, продленная самим фактом присутствия в теле магии, начинает стремительно утекать. К тому же сам дар, чем дольше он прожил в каком-либо теле, тем неохотнее с ним расстается. Максимальный безболезненный срок – 2 года. После 2 лет извлекать дар из тела очень нелегко. Но, допустим, я возьмусь за дело и выпишу такой указ. Но что дальше? Ликвидируя сильнейших магов раньше времени, я ослаблю свое королевство. Я на это не готов. Да и проблема одно единственное королевство не решит. Если делать, то нужно договариваться всем. Тут я скривился пуще прежнего, потому что подобные общие договоры хуже зубной боли. «Я не знаю, Георг», — вернула в реальность настоятельница. «Не знаю, что именно, но нужно что-то делать. Иначе однажды магия окончательно уйдет». Ответом Флории стало мое шипение. Одна из служительниц прижгла рану слишком сильно. Когда вспышка жгучей боли прошла, я ответил. «Хорошо, я попробую поговорить с союзниками». «Очень надеюсь на тебя, Георг». С настоятельницей мы расстались на доброй ноте. Еще одну приятную новость я получил по возвращении во дворец. Спецы доложили, что вокруг Академии все спокойно. В попытках побега и влипания в неприятности леди Маргарита Сонтер замечена не была. Ну и последний штрих – Тонс. Побратим, которого я внедрил в Академию, доложил о проведенном у первокурсниц занятии, а потом выпалил возмущенно. «Георг! «У нее твой камень!» Я нарочито равнодушно пожал плечами. «Как он к ней попал?» Продолжал отстаивать мои же интересы побратим. «Тоже перебежал?» «И да, и нет. Лично я склонен рассматривать это как плату за поцелуй». То он резко замолчал, а потом выпалил. «Ну и расценки у этой девицы. Георг, не многовато ли? У нее ничего от таких гонораров не треснет?» «Пока, как видишь, не треснуло. Я развеселился еще больше, потому что подобный артефакт за какой-то поцелуй действительно запредельно». «Страшно представить, сколько будет стоить все остальное», — не выдержал Тонс. Тут я кашлянул, прерывая ставший неприятным разговор. «Нет, вообще ничего такого. Мы с Тонсом всегда обсуждали женщин, часто в деталях. Но в случае Маргариты подобные разговоры были недопустимы». «Почему?» «Понятия не имею. Просто недопустимы, и все». Маргарита. Историю государств, которая шла первым занятием, тоже вел Гримс. И мои нехорошие предчувствия по поводу этого магистра подтвердились буквально сразу. Не успел прогудеть колокол, как неприятный старикашка сказал. «Так, а кто мне ответит?» Затем был вопрос, и, невзирая на лес поднятых рук, едкая: «Адептка Сонтер». Я украдкой выдохнула, потому что ответ знала. Я ведь готовилась к лекции, прочитала аж 3 параграфа, и что-то в голове все-таки отложилось. Я встала и ответила. Потом также спокойно озвучила ответ на следующий вопрос. Лишь после этого ощутила прохладное прикосновение к щиколотке. Да, меня опять посетила заучка. «Привет», — сказала сущности мысленно. Та промолчала, зато мне ответил Гримс. «Хорошо, адепт Сонтер, можете сесть». Я вернулась на скамью и замерла, пытаясь уловить ментальные слова Зоры. Но всезнающая сущность молчала так долго, что закралось подозрение. А она ли это вообще? Может, к ноге приклеилось что-то другое? Какая-нибудь склизкая гадость, которая проедает прямо сейчас мою кожу, чтобы впиться в мясо? В миг, когда я собралась запаниковать, в голове прозвучало: «А ты молодец, не растерялась. Учила?» «Так я предупреждала, что не лентяйка», — ответила я, ощущая тень гордости. «Учил, учу и буду учить». Зора одобрительно хмыкнула, но с ноги не слезла. А я и не собиралась ее прогонять. И вообще. «Слушай, а ты за пределы главного корпуса выходить можешь?» — спросила я, проверяя одну догадку. «Нет, у меня привязка. Но ты видела, к чему». Воспоминание об этаком колодце с невысокими бортиками, из которого поднимается исполинская, сотканная из тягучей черной массы фигура, неприятно царапнула нервы. Общаться с кусочком Зоры было, безусловно, лучше, чем контактировать с Зорой целиком. И хотя магистр Гримс уже начал лекцию, а я старалась записывать и впитывать знания, не отвлекаться не получалось. В итоге я задала вопрос, который мучил уже давно. «Зора, а почему ты помогла мне на вступительном испытании? Неужели не нашлось кого-то более подходящего для добывания шифра?» «Дело в другом». Короткая пауза и поистине неожиданная. «Изначально я вообще не собиралась просить тебя ответную услугу. Я просто почувствовала, что обязана помочь». «Помочь?» – переспросила я тупо. «Да, причем любой ценой». Мы замолчали. Не знаю, о чем думала Зора, а я пребывала в шоке. И почему-то вспоминала артефакты Георга. Они магические, Зора тоже магическая. Не в этом ли соль? «Но потом я подумала и поняла», — внезапно продолжила сущность. «Что за глупости? С чего вдруг я должна оказывать безвозмездную помощь?» «А если бы я не справилась с твоим заданием? У древа, знаешь ли, стояла охрана. Меня могли поймать с капсулой, а может вообще впаять какую-нибудь статью за святотатство». «Тогда после твоего провала и возвращения я бы придумала иную плату», — спокойно ответила заучка. «Ну, торгашка». У меня изумленно приоткрылся рот. Я надулась и какое-то время целиком посвятила себя выступлению Гримса. Но слова о непреодолимом желании не выходили из головы. Шифр тоже не забылся. Но это любопытство я снова запихнула подальше. «Меньше знаешь, крепче спишь и дольше живешь». «Разве что...» «Слушай, Зора, а в нашей библиотеке есть книги с генеалогией?» «Конечно, есть». «Какой конкретно род тебя интересует?» «Древний», — выдохнула я, а в следующую секунду прозвенел звонок.